и, проезжая мимо Тауэра, воскликнула: «Увидеть Тауэр и умереть!» Буквально через секунду на них налетел автобус. Она насмерть. Сын остался жив. Было ей за 70 лет. January 23. Приехала Мариолина на презентацию своей книги, переведенной на русский. «Царская семья. История убийства». Раскопала много неизвестного. Я стал ее звать «Гробокопательница», и она охотно откликается. Книга хорошо написана, и многие фото опубликованы впервые. По поводу презентации была серия перов во время чумы. Прием в посольстве, а на следующий день Мариолина пришла ко мне, Инна еще в Таллине, на 5 o'clock с послом Фердинандом и его женой Ан-Мари. Его отец известный художник, и сам он хорошо разбирается в живописи. Сидели, говорили. В Таллине купил и прочел записки Зинаиды Шаховской с большим интересом. Вот выписка оттуда. «Память не чужда творчеству. Она может украсить или очернить прошлое, часто непроизвольно, как присуще всякому искусству. Еще случается, что память становится, наоборот, послушна воле того, то ею пользуется для того, чтобы преувеличить свое значение и связь с этим прошлым. Вот отчего мемуары об одних и тех же людях и событиях так разнообразны и часто противоречивы. В области воспоминаний достоверности нет. Это не паспорт, не полицейский рапорт. Оттого в них можно встретить не только внутренний облик тех, о ком они написаны, но и личность самого автора воспоминаний. Да и то сказать, каждый из нас в общении с одним человеком совсем не таков, каков он в общении с прочими. Различные у нас притягивания и отталкивания. Даже любовь не есть самый верный ключ к познанию, она может ослеплять не меньше ненависти. Часто близкие к знаменитостям люди по своему эмоциональному желанию представить их потомство в самых светлых красках впадают в агиографию, тогда как враги и завистники знаменитых людей стараются их очернить и хватаются за все, что было в тех смешного и темного. Литературоведам приходится с этим считаться. «У каждого своя правда» по Пиранделло. Правда же писателя, поэта, художника — это его творчество. Вот какая цитатища. Относительно последней фразы я не согласен. Можно такого натворить, вспоминая. 17 февраля. Вчера смотрели «Служанок» Жана Жене в постановке Виктюка. Сначала ошарашивает и вроде бы все не к месту, а потом все к месту, включаешься, принимаешь режиссуру и приходишь в восторг. Прекрасные костюмы Аллы Коженковой и замечательно двигаются актеры. 23 марта. Вчера был у Рахили Михайловны, которой недавно исполнилось 90. Милая, мудрая, светлая голова. Только что похоронила Асафа Мессерера, любимейшего брата, которого боготворила, а он ее. Ведь это она его, уже взрослого мальчика, привела в училище и настояла, чтобы он занялся балетом. 24 марта. Вчера в СТД просмотр фильма «Связь».